do shit until they murder me. Да. Алло. Здравствуйте, Ирина Анатольевна, это вы? Да. Меня зовут Ефремова Людмила Ивановна, являюсь советником по вопросам оплаты кредита. Информирую вас о дополнительной обработке персональных данных, также о записи разговора. Звонил вам по поводу долга по кредиту, который образовался ввиду пропуска платежа, что помешало внести оплату до 10 апреля. А где долг, товарищ советник? По денежному договору, Ирина Анатольевна. По какому договору? Он у вас один. Вы оплату вносили? С кем еще раз? Кредитор кто? Вы сказали, что вы Ирина Анатольевна. И? Вы Ирина Анатольевна, правильно? К чему этот вопрос? Правильно, конечно, ответила в начале разговора. Я спрашиваю, кто кредитор? Вы чьи интересы представляете, советник? Но если вы Ирина Анатольевна, я представилась в начале разговора, что звонок из банка, Ренессанс Кредит. А, Ренессанс, вот связь прервалась, я не слышала вот это самое основное, что Ренессанс Кредит. Так, поняла. Ну и чего, товарищ советник, вы хотите? Ренессанс Кредит Банк, у вас задолженность по денежному договору. Что вы хотите мне посоветовать? Вы оплату в апреле месяце вносили? Вы же советник, а не интервьюер, правильно? Вы позвонили, если вы советник, чтобы дать мне ценный совет. Я слушаю его внимательно. Ирина Анатольевна, да-да. Мы работаем с просроченными платежами по договору. Я вас за вас рада. Вы оплату вносили или нет? Вы же советник, а не интервьюер. Это интервьюер задает вопросы, а советник советует. Я очень внимательно раскрыла ушки и слушаю ваши ценные указания. Ирина Анатольевна, у вас есть долг по договору. Пожалуйста, будьте добры ответить на вопрос. Нет, не буду добра. Вот пусть мне позвонит интервьюер, интервьюеру отвечу, а советнику не буду отвечать, буду ждать советов. Вы настроены на разговор, Ирина Анатольевна? Конечно, мы же разговариваем. Я вполне вежливая, учтива. Поставленные вопросы. Я буду отвечать на поставленные вопросы кому-то? Зачем? Ваш долг составляет 1994 рубля. Бешеные деньги. Сумма состоит из платежа и неустойки, не начисленные согласно вашему тарифному плану. Требование банка погасить эту сумму не позже, чем завтра, 23 апреля. Когда вы будете погашать? Сегодня или завтра? Ни одного совета не услышала, только вопросы, вопросы, вопросы. Вы не оправдываете название своей вакансии. Ирина Анатольевна, мы позвонили вам не вакансию нашу. У вас раздвоение личности? Кто это мы? Сотрудники банка. Вы и ваши блохи? Кто мы? Ирина Анатольевна, вы настроены на разговор? Мы же разговариваем. Я спрашиваю, кто мы? Вы одна мне позвонили. Вы позвонили, поэтому вы должны сказать, я вам позвонила, а не мы вам позвонили. Неправильно формулируете предложение. Ирина Анатольевна, я за нее. Вы ответите на мои поставленные вопросы? Вот когда вы прокачаетесь до интервьюера, апните этот левел, то тогда мы будем разговаривать с вами в формате вопрос-ответ. А пока я жду советов. Будете настроены на разговор? А что, советов не будет, да? Странно, позвонил советник и ни одного совета не дал. Будете готовы к диалогу, можете перезвонить самостоятельно. Могу, да? Вот это да, какая прелесть. Директриса мне позволила. С ума сойти. Как же я жила без... Вот это, наверное, было то самое ценное указание, да? А почему вы не вешаете трубку, товарищ советник? Вы же попрощались. Ку-ку! Да. Алло. Да-да. Компания «Вива Деньги» в МФК ЦФП. Меня зовут Мартынов Андрей Алексеевич. Диалог записывается. Вы Елена Владимировна? Да-да. У вас задолженность 24 350 рублей. Намерены производить оплату? Нет. По какой причине? Жадность. Что значит жадность? Ой, купите себе орфографический, толковый словарик и посмотрите, что значит жадность. Почему отказываетесь от оплаты? При чем здесь жадность? Потому что жалко. Вы взяли чужие деньги. Взяли чужие деньги, не возвращаете. Мы их получим в любом случае. Ну, вы получаетесь. Понимаете? Счастливого пути. Давайте контактные данные с вами сверим. Не, Кофе не будем. 623. Живете? Не скажу. Сейчас компания вправе продать ваш договор в коллекторское агентство. Ага. Переуступить право требования, правильно говорить. Вы привыкли у себя в деревне там продать, купить? Да, да, да. Ну, так давайте, вы соответствуете высокому уровню сотрудника отдела взыскания. Умеете формулировать юридически правильно свои предложения. Я вам сейчас зафиксирую прямой отказ. Охренеть, как я жить буду, если вы зафиксируете? А вы глубоко у себя там его зафиксируете? Негативных последствий. До свидания. Негативных последствий, ожидаю, ага. Но смелее. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Макарова Елена Александровна. Ведется запись разговора. Елена Александровна, это вы? Я с вами говорю. Да. Хорошо. Елена Александровна, а мы с вами связались по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Платизеру». На сегодняшний день сумма вашего долга составляет 39 660 рублей. Срок просрочки у вас уже 186 дней. А вам необходимо погасить задолженность до 25 апреля включительно. Какой день от вас поступает оплата? Миллион раз же уже говорила, что не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Не пришло мне до сих пор уведомление от кредитора, что вас привлек он. Елена Александровна, да. Мы с вами работаем по агентскому договору по 1005 статье Гражданского кодекса. С ваших слов исключительно. Мы еще является платиза. Вам платиза отправляла письмо, также информация вся отражена в личном кабинете. Письмо там не видела я в глаза. Личный кабинет, туда не захожу, и вообще не является он способом уведомления. Кредитор может вас уведомить иным способом. Серьезно? Кто же мог разрешал-то? Я не подписывала соглашение такое. Только давайте сейчас не будем вот чушь молоть про 353-й федеральный закон. Вырезка из договора займа. Какая вырезка? Вашего договора займа. Вырезка газетная? Пункт 7. Пункт 7. Способы обмена информацией. Обмена информацией. Вы не путайте. Обмен информацией с уведомлением о привлечении иного лица. Вы ерунду говорите. Говорите ерунду. Прекратите немедленно говорить. Получать документы и информацию, в том числе ответы на обращения, следующими способами. Через личный кабинет, по электронной почте, через мобильное приложение. Ага. С использованием средств подвижной телефонной радиосвязи посредством... Все-таки надо вот эту вот хрень прочитать, да? Вы понимаете, что для того, чтобы меня уведомить другим способом, нужно было бы нам с кредитором заключить соглашение. Вы, как обычно, сейчас зачем демонстрируете свою юридическую неграмотность? Ну, Макарова, ну вы же 40 лет уже сидите в этом МБА, уже все законы должны наизусть знать. Елена Александровна, не находите себе отговорок. Да какие отговорки, Макарова? Вы третье лицо. Никаких переговоров с вами быть не может. Вы только телефонные террористы. С телефонными террористами я переговоров не веду. Не перебивайте. Точка. Вы сами себя перебили, когда пришли в эту смешную конторку 40 лет назад. О, скрипт пошел. Понятно. Быстрее, быстрее надо дочитать скрипт, а то хозяин по жопе надает. Да, Макарова? Верная псина. Всегда на службе у хозяев. Всегда готова. Подвиливать хвостиком. В таком тоне мы с вами разговариваем. Ну, конечно, вы бросите трубку, Макарова, как обычно. Счастливого пути нахер. В виде отказа от оплаты зафиксирован. Поглубже его у себя зафиксируйте, Макарова. Здравствуйте. Говорите. Зовут меня Ковалев Антон Сергеевич. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Наталья Тимофеевна? Да. Я правильно? Я специалист управления административного взыскания ОБК. Все разговоры записываются. Наталья Тимофеевна, я думаю, вы прекрасно понимаете, по какому вопросу я вам звоню, верно? Ага, понимаю. Только я по-прежнему все еще не обсуждаю с вашими специалистами, в кавычках, свои финансовые вопросы, потому что уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, до сих пор так и не пришло. А что у вас в договоре написано, как оно должно прийти? 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, написано, как оно должно прийти. Здравствуйте. Слушаю вас. Это компания «Эверест», инспектор Андреева, Яна Александровна. Разговор с вами у нас записывается. Скажите, Людмила Аркадьевна, с вами беседую. Со мной. Людмила Аркадьевна, звоним мы по поводу вашей задолженности перед компанией или заем. В данный момент это 51 тысяча рублей задолженность. Необходимо решить вопрос с оплатой долга. Как вы планируете поступить? Не, кредитор не прислал еще уведомления о том, что привлек третьих лиц, поэтому мы не сможем с вами решить вопрос никак, никоим образом. Ну, боюсь, Людмила Аркадьевна, что кредитор уведомил вас тем способом, который вы с ними обговаривали. А вы не бойтесь. Дело в том, что мы вообще на официальном уровне ничего не обговаривали. Соглашение дополнительное мы не заключали, поэтому 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, заказное письмо с уведомлением о вручении должно прийти. Пока еще не было. Если оно не предусмотрено соглашением сторон. Ага. Так мы, у нас не было соглашения с кредитором никакого. Кредитор уведомил вас тем способом, который был обговорен. То есть он мы не заключали с кредитором соглашения никакого. О чем вы говорите? Что обговорено? Ну, а договор займа, вы считаете, что это соглашение двух сторон? О соглашении об уведомлении меня иным способом мы не заключали. И в договоре займа у меня также не прописано, что меня можно уведомлять каким-либо образом, кроме как заказного письма, которое прописано в 230-м федеральном законе. Это во-вторых. А в-третьих, соглашение о уведомлении иным способом должно было быть составлено на бумаге. Это также есть в 230-м федеральном законе. С кредитором у нас на бумаге вообще нет никаких документов. Ваша Людмила Аркадьевна, пусть будет так, как вы говорите. Спорить с вами, говорю, что это полезная трата. С легкой руки, как вы согласились. Нет, я просто считаю, что это пустая трата. Мы будем. Но всего хорошего, счастливого пути. Почему это не везет? Просто я не понимаю, чего вы добиваетесь. Это понятно, ваше перманентное состояние чего-то не понимать. Да. Получите вы данное уведомление. Увидите вы, что занимаетесь этим вопросом компании «Эверест». Что это изменит? У вас тогда мы с вами сможем это обсудить, мои финансовые вопросы. Пока не можем. Да я боюсь, что ваше обсуждение нам и ни к чему. Нам да вы не бойтесь, не бойтесь. Вы решили вопрос с оплатой долга, а не то, что вы там будете рассказывать нам про свои финансовые трудности. Мы вообще не про ваши, про мои финансовые трудности вы от меня не слышали ни единого слова, не услышите никогда. Ну, я думаю, что вы бы именно так аргументировали. Ой, вы уже сказали, что думаете, это не про вас, поэтому перестаньте. Вы же перманентно не думаете, не понимаете, так что о чем мы говорим? Угу, ну, конечно, вы, я смотрю, много чего понимаете. Да, я все понимаю. Забывайте, прекрасно. Что есть обязательства у вас, которые вы взяли. А зачем вы продолжаете этот диалог? Вы же понимаете, что я всерьез вас не воспринимаю. Вы только телефонные террористы для меня. Плохо, Людмила Аркадьевна. Кредитора побеспокойте, пусть всерьез. Уведомление законным способом придет, тогда вот эти ваши все нравоучения какие-то, возможно, достигнут своей цели. Да, вы думаете, вы реально будете их слушать? Не думаю. Вы найдете другой способ. Вы не думаете никогда. Вы постоянно говорите, не думая, не думая, не думая, не думая. Людмила Аркадьевна, слишком долго я работаю в этой сфере, да, чтобы много думать, разговоров, да? подобного уровня. Если что-то вам сказать, уже знаем вас так вот насквозь. Ой, ой. А вы думаете, что вы являетесь каким-то уникальным представителем? Вы же там как под копирку все в Эвересте. У вас даже голоса одинаковые практически у всех. Может, это один человек просто представляется разными именами, я не могу этого утверждать. Но одинаковые все, говорите все одно и то же. Как клонированные. Серьезно? Нет, вы думаете, это юмор такой? Не знаю, Людмила Аркадьевна. Ну, а я знаю, я утверждаю это с полнейшей ответственностью. Вы говорите все одно и то же, одним и тем же голосом. Вы же говорите, что с вами не хотите решать этот вопрос. Я не хочу. Во-первых, вы телефонные террористы. И вы терроризируете меня еженедельно. Вы, видимо, не знаете такого понятия, что такое телефонный терроризм. Не сравнивайте. Это вы мне говорите, что я не знаю? Я все прекрасно знаю. Вы осуществляете звонки, не являясь законным представителем кредитора. Мне никто ничего не доказал пока еще. Поэтому кто вы еще, кроме как телефонные террористы? Вам о том, что уведомление не пришло, вам уже было сказано 600 миллиардов раз. Но вы до вас не доходит, потому что я не думаю, вы не думаете, да? Это у вас коллективное, у вас там коллективный разум, в котором вы не думаете. Чего мне брать? Какого вы? Ну зачем вы врете? Ну какого выезда? В вашем Эвересте вы ездите максимум на колесиках от стульев, от стола, как к окошку. Поэтому, это все, куда вы ездите? На чем вы там приедете? Вы сидите в своем Брянске. Вот и никуда оттуда, никуда, никогда не ездите. А кто сказал, что это я поеду, Людмила Аркадьевна? Да я никто не поедет, потому что не существует у Эвереста вообще никакой выездной группы. И вы об этом прекрасно знаете. Да вот не буду я ждать. Тогда вы уже если я их встречу, то я буду уникальным человеком.